Явление четвертое. Глафира Фирсовна, Лавр Миронович. Лавр Миронович, что вам угодно-с? Глафира Фирсовна. Как же тебе не стыдно так огорчать Флора Федулыча? Лавр Миронович. Про какое огорчение изволите говорить? Глафира Фирсовна. Да как же? Распустили молву, а у него в помышлении не было. Лавр Миронович. И в помышлении не было. Невозможно-с. Мысли у дяденьки благородные, при том же единственная родная внучка. Глафира Фирсовна. Я, говорит, и не думал. С чего они взяли? Разве можно, говорит, моим таким знаменитым именем людей обманывать? Лавр Миронович. Да-с. Значит, с нашей стороны роковая ошибка. Но рассудите. Без денег женихов не найдешь, приманка нужна. Глафира Фирсовна. Вот тебе и приманка. Что, призадумался? Лавр Миронович. Задумаешься-с. Если это правда, так дело плохо, очень плохо. Я на снисхождение дяденьки очень рассчитывал. Мне оно нужно, а то беда-с. Глафира Фирсовна. Знаешь, за что он больше сердится? Только это секрет. Лавр Миронович. Уж сделайте одолжение, доверьте. Мне необходимо знать дяденькины мысли. Глафира Фирсовна. Ну вот слушай. У него на уме было Аринушке сюрприз сделать. Лавр Миронович. Сюрприз? Глафира Фирсовна. Да. Приехал бы в девичник, да выложил бы перед женихом бумажник. Вот, дескать, вам. Лавр Миронович с любопытством. А неизвестно сколько-с? Глафира Фирсовна. Миллион. Лавр Миронович, отшатнувшись. Невообразимо-с. Хоть бы половину, да и то невероятно. Глафира Фирсовна. Ну уж я не знаю. А только по его чувствам видно было, что около того. Какова штука? Красиво? Лавр Миронович со вздохом. Эффект удивительный. Глафира Фирсовна. Заговорили б в Москве-то. Лавр Миронович, ударив себя в лоб. Поразительный эффект, Глафира Фирсовна. Глафира Фирсовна. А теперь дело испорчено. Разгласили суприста и не выйдет. Вот старику-то и обидно, что ему Москву-то удивить помешали. Лавр Миронович. Как это дело поправится? Глафира Фирсовна. Да ведь ты важен больно. Покорись мне, поправлю. Лавр Миронович. При всей важности в ноги поклониться готов. Ведь это роман, помилуйте, в жизни. Вдруг роман? Глафира Фирсовна. Ну так ладно, выручу. Пойдем за закуской потолкуем. Вон Флор Федулыч-то сюда идет. Глафира Фирсовна и Лавр Миронович уходят. Входят Флор Федулыч и Василий.